Часть четвертая. Экономические зомби. Эволюция мировоззрений. Поскольку экономика — способ жизни социального организма, нужно присмотреться к детским болезням этих организмов. Займемся экономической педиатрией. Посмотрим, как вообще растут и взрослеют данные живые образования, именуемые социальными системами, которые складываются из нас. Наш вид имеет пытливый разум, который помог ему создать цивилизацию, поскольку постоянно задавал сам себе разные вопросы. А как это? А почему это так? А можно сделать по-иному, поудобнее? Отчего ветер дует? И поскольку разум являлся не только любопытствующим задавателем вопросов, но и главным инструментом познания мира, то есть главным ответчиком на вопросы, первые люди поневоле очеловечивали природу, незаметно нанося на нее след от измерительного инструмента. Приписывали природе человеческие свойства, то есть сделали мир антропоморфным, подобным человеку. Почему человек ест? Потому что хочет есть. А почему он играет сыном, братом или щенком возле костра? Потому что хочет. Первично желание, и оно уже порождает действие для его удовлетворения. Ну и почему тогда ветер дует? Потому что хочет. Первые ответы на вопрос об устройстве мира носили характер одушевления мира. Таким было магическое мышление первобытного дикаря, такой была его мировоззренческая картина. Ветер, деревья, все предметы и явления окружающего мира наделялись первобытным человеком тем же, что имел он сам — разумом, эмоциями, желаниями. Поэтому считалось, что с миром можно договориться, помолиться, попросить, пообещать, поторговаться. Это была примитивная первобытная религиозность, и обычно в племени за связь с духами отвечал шаман. Потом, когда первые примитивные социальные организмы, то есть племена дикарей, эволюционировали и стали более сложными социальными организмами, то есть государствами, у их клеток людей произошла специализация, образовалась сложная управленческая иерархия и разделение труда. Кто-то за что-то отвечал, был царь, и один из его ближайших сподвижников отвечал за военную сферу, другой за строительную, кто-то за учет и контроль стратегических запасов, а шаман превратился в главного жреца государства. И это земное устройство государства перелетело на небо, став образцом для чуть более сложной картины мира. Теперь воображение людей древнего мира и на небе было так же. Главный бог — Зевс, Юпитер или Перун и разные специалисты. Бог виноделия, бог плодородия, бог торговли, бог морей, то есть ветер дул. Не потому что хотел, а потому что был бог ветра, начальник. Такая многобожная картина мира называется язычеством, как вы знаете. Причем обычно языческие боги имели вид людей или зверей, или полулюдей, полузверей. Иными словами, маловразумительные духи древних людей обрели форму, плоть и прописку. В воображении древних людей их плотские языческие боги жили либо на небе, либо на ближайшей высокой горе. Следующим шагом эволюции мировоззренческой картины был монотеизм. В ранге бога оставили одно мифологическое существо, а всех остальных, боженят, разжаловали до святых, архангелов и прочих. А теперь уже какая-нибудь святая Лукерья отвечала за женские болезни, а какой-нибудь святой Николай покровительствовал морякам, то есть исполнял роль языческого бога Нептуна. По всей видимости, этот шаг был отражением укрепления власти царя земледельческой империи. Отдельные революционные прорывы из язычества в единобожие случались еще в далекой-далекой древности, как, например, это было в Египте времен фараона Эхнатона. Но потом, после смерти фараона, мощная народная крестьянская традиция все возвращала на круги своя, к язычеству. Однако с течением времени, после жестокой многовековой борьбы, все-таки возобладала идеология единобожия, вытеснив язычество и став главной мировоззренческой картиной, которую даже преподавали в школах. Но если магическое мышление жило с людьми сотни тысяч лет, а языческое многобожие — тысячи лет, то традиция единобожия устойчиво продержалась лишь несколько сотен лет, примерно полтора десятка, и дала огромную трещину, потому что появилась наука и начала рисовать совершенно иную мирокартину. Мифология оказалась не у дел. Теперь ветер дул не от того, что так захотел Господь, а из-за перепадов атмосферного давления, А гром гремел не потому, что Илья Пророк ехал по небу на колеснице, а потому что в облаках накапливалось атмосферное электричество, которое с пушечным грохотом разряжалось гигантскими искрами. Резкий взлет науки произошел примерно с 15 по 18 век. Именно 18 век стал веком, в коем мифологическая картина мира дала самый глубокий крен. Появились многочисленные философы и писатели, начавшие насмехаться над сказочно-религиозной картиной мира. Каковая картина, перестав быть объясняющей опорой мира, окончательно рухнула в глазах просвещенной публики к началу 19 века. Да и не очень просвещенной тоже. Наполеон Бонапарт, великий экономический и социальный преобразователь, более известный как полководец, однажды сказал в одной фразе, так охарактеризовав состояние умов европейских граждан конца 18 века. Когда-то Александр Македонский, завоевав полмира, объявил себя богом, и ему поверили. Я тоже завоевал полмира, но если я объявлю себя богом, меня поднимет на смех любая торговка рыбой на базаре. Да, все стало очень демократично. Прогресс науки и техники, научные знания, которые просачивались вниз в народные массы через книги и газеты, а также сам городской образ жизни, сильно изменили людей. Любопытно, что городской образ жизни весьма способствует растворению религиозности, что было отмечено еще в Древнем Риме. На пике его развития образованные городские слои отличались лютым безбожием, перестав верить в своих сказочных человекоподобных богов. Да и простой народ вольно хохотал над богами, когда их вышучивали в театрах. Вы спросите, а при чем тут экономика? Какая связь между религией, экономикой и наукой? Прямая. Наука отвечала на вопрос об устройстве мироздания лучше, чем мифы, отодвигая религию все дальше и дальше, и в конце концов, в среде интеллигенции, возникло понимание. Уроки религии в школах надо отменять, сосредоточившись на естественных науках. Правда, монархи этому противились, поскольку именно религия на протяжении сотен лет была главной мировоззренческой картиной сельскохозяйственной экономики, на которой стояла самодержавная власть. Религия говорила: «Царь от Бога, как на небе один Бог, так и на земле один царь». Однако экономическое развитие общества уже вовсю требовало от религии потесниться. Развитая экономика уже могла содержать развитую науку, а наука, в свою очередь, делала такие удивительные открытия, изобретения, которые мощно подстегивали развитие экономики, увеличивая производительность труда, а возросшее от этого общественное богатство еще больше выделяло денег науке. Это была быстро развертывающаяся спираль прогресса, система с положительной обратной связью. Определенное впечатление о том, насколько шустро раскручивается спираль социальной и технической эволюции, как велико гиперболическое ускорение прогресса, подстегиваемый указанной положительной обратной связью, дает следующий факт. 99,7% времени наша цивилизация прожила в рамках каменного века, и только 0,3% времени приходится на века металлов, античность, средневековье и современность. Человечество уже вовсю овладевало электричеством, развивало воздухоплавание, и в конце концов развитию буржуазной экономики стал мешать старый политический порядок. Человечество выросло из него, как из детских штанишек. Но этот старый порядок идеологически стоял на религиозной мифологии, которая оправдывала единоличную власть царя или короля, а экономически он базировался на аграрности, то есть на сельском хозяйстве. Крупной индустрии, промышленных предприятий тогда еще не было. Их роль в производстве товаров играли частники и мелкие мануфактуры. Новому политическому классу образованных, умных, предприимчивых и решительных людей, которые стремились прогрессировать экономику дальше, стали тесны старые политические одежки аристократического общества. Они мешали развивать промышленность и толкать мир в будущее. Эти люди спрашивали, а почему не у всех граждан в обществе равные права? Ведь давно уже отменено позорное рабство. Но чего же аристократы, то есть землевладельцы, все эти герцоги, бароны и прочие феодалы по-прежнему имеют больше прав, чем другие люди? Разве это справедливо? Ведь Бог, тут они весьма удачно апеллировали к религии, выбивая этот козырь из рук противников, создал людей равными. Ну так давайте сделаем так, чтобы сын крестьянки или рабочего городской мануфактуры, сын ткача или простого лавочника, имели такие же юридические права, как и сыновья баронов и герцогов. Зачем им было это нужно? Это было нужно не им, а зарождающейся капиталистической, то есть промышленной, экономики. Она властно требовала привлечения новых сил, новых мозгов, новых талантов. Этих талантов было много в многочисленной среде простонародья и мало в тесной среде аристократов, выродившихся, обленившихся и считающих работу позорным занятием. Их далекие предки тоже считали работу позорным занятием для крестьян и ремесленников, а для себя почетным занятием полагали военное ремесло. Феодалы и рыцари прошлого крышевали своих крестьян, защищая свою кормовую базу от других хищников. Но аристократы последнего времени уже и воевать не хотели. Они почивали на старых лаврах и занимались прекрасным ничего не деланием, закатывали балы, носили кружевные воротники и бренчали на музыкальных инструментах, предаваясь неге. И вот на этих избалованных и изнеженных землевладельцев уже точили зубы новые молодые хищники. Им не повезло родиться в титулованной семье, но тоже хотелось пробиться в люди, а для этого получить образование, организовать свое дело, свое производство и заработать кучу денег, став богатым человеком. Состояние экономики и технологий уже позволяло им это. Но старые правила еще мешали. Новым людям, которые выходили на экономическую арену и уже чувствовали свою силу, хотелось, чтобы даже сын лавочника, если у него есть талант, мог не только разбогатеть, организовав свое дело, но и при этом пользовался почетом. Не потому, что у него титул, полученный от рождения, а потому, что у него много денег, которые он сам заработал, сам себя сделал. В старом мире эти пути обогащения успеха, называемые сегодня социальными лифтами, поднимающими людей из грязи в князи, плохо работали. Там, если родился аристократом, будешь всю жизнь аристократом по праву рождения. А если родился в семье простого работника мануфактуры, с вероятностью почти в 100%, так им и останешься. Феодализм. Даже если и разбогатеешь на торговле, придется тебе искать обнищавшего аристократа, чтобы выдать за него свою дочь и получить таким образом дворянский титул. Старый аграрный мир, старый порядок, который защищала религиозная идеология, был очень консервативным, ригидным, негибким, медленным. Но промышленный мир уже вылуплялся из скорлупы мира сельскохозяйственного, разламывая тесную старую оболочку. Это выглядело как катастрофа, но это было рождением новой жизни. Мир в ту пору, когда он переходил в индустриальную стадию развития, когда главной силой экономики стала промышленность, переживал необыкновенные катаклизмы. Его сотрясали буржуазные революции, названные так потому, что новый рождающийся революционный класс назывался буржуазией. Буржуазные революции дали всем гражданам равные права. Так что человеческому равноправию мы с вами обязаны уважаемым капиталистам, буржуям, этим покорителям новых экономических просторов, этим капитанам новых экономических кораблей. А вместе со старыми политическими порядками, вместе с царями и королями, осыпалась обеспечивавшая их религиозная мишура. Религия перестала быть необходимой экономике и потому ушла в тень. И сегодня она занимает в мире людей столько места, сколько ей положено, играя роль личного увлечения, а не обязательной для всех идеологии. Типа собирания марок. Теперь всем верить в одно и то же не обязательно. В современном мире, который породили буржуазные революции, можно верить во все, что хочешь, любой каприз за ваши деньги. Буржуазия назвала это свободой совести. Частным делом стало не только производство, частным делом стало и мировоззрение. Раньше человек, понимавший мир не так, как требовалось, мог не только не преуспеть в жизни, но и расстаться с самой жизнью, на костре или под ножом. Теперь же индустриальная, то есть городская структура экономики, сказала: «Нет, мне не важно, во что человек верит, не важно, что он умеет делать». Короче говоря, развитие науки и экономики религию подрастворило, сместив ее с роли объяснителя мира и отодвинув куда-то в область личной психологии, отведя роль утешителя для тех, кому не очень повезло в жизни. А утешаться было в чем? Надо сказать, что нарождающийся в XIX веке промышленный капитализм был первое время не очень ласков к рабочим, условия труда на заводах и фабриках были крайне тяжелыми. При этом фабрик становилось все больше, соответственно, все больше становилось рабочих, и они задавались вопросом: «Ну почему ко мне мир так несправедлив? Почему одни купаются в деньгах, а я живу на одну зарплату. Как сделать жизнь лучше? Может быть, кто-то виноват в моих бедах?» Отодвинутая в сторону религия, откуда-то с обочины прогресса тонким голоском обещала лучшую жизнь на небесах, то есть после смерти, но умирать рабочим почему-то не очень хотелось. Хотелось жить здесь и сейчас и найти ответы на вопросы. Наука таких ответов не давала. Она прекрасно объясняла физические явления мира, но вот что касаемо вопросов межчеловеческих отношений, с этим было туго. Пообещать лучшей жизни и утешить наука не могла. А люди нуждались в утешителе и объяснителе. И он появился, крутой, похожий на бога Саваофа, поскольку весь в бороде по моде того века. Пророком новой религии, точнее новой идеологии, объясняющей мир и человеческие отношения, стал немецкий экономист Карл Маркс. Этот ушлый бородач придумал то, что потом в его честь назвали марксизмом, точно так же, как когда-то в честь Иисуса Христа его учение назвали христианством. И это, кстати, верный признак того, что к науке данное учение никакого отношения не имеет. В науке не бывает ньютонианства, эйнштейнианства, менделеевщины или, прости господи, борства. Если некую теорию, выдвинутую кем-то, называют именем его основателя, это верный сигнал, чтобы насторожиться. Учение Маркса современные исследователи называют неорелигией, то есть религией нового типа. Почему именно религией? Потому что к науке, как уже было сказано, марксизм никакого отношения не имел. Его точно так же надо было принимать на веру, как и все прежние религии. Так как никаким критериям научности он не удовлетворял, что будет обосновано чуть позже. А почему же тогда его называют религией нового типа? Да потому что идея Бога потерпела крах, а Маркс, выстраивая свою мировоззренческую картину, объясняющий мир, отказался от привлечения богов, чертей, ангелов и прочих мифологических существ. Он заявил: «Физический мир нам объяснит наука, а природу человеческих отношений объясню вам я на основе экономики». Учение Маркса было поразительным гибридом, настоящим кентавром, который странным образом скрещивал в себе науку и верование. Из научного в марксизме была только гениальная догадка о том, что человеческое общество представляет собой природный объект и развивается как явление природы. Это стихия. И у этой стихии есть свои закономерности эволюции. Позже, уже в 20 веке, гипотеза об объективности социальной эволюции не только подтвердилась, но и была описана в формулах, то есть получила математический аппарат. Но весь остальной марксизм триумфально рухнул. От него осталось только понимание того, что процессы, происходящие в обществах, объективны, то бишь не зависят от воли каких-то конкретных субъектов, а зависят от воли и желаний всех сразу. Но желания у всех разные, и вектор истории поэтому складывается как результирующая сила миллионов человеческих воль. А эти воли, то есть желания людей, зависят от степени развития технологий, а значит, от экономических обстоятельств, в которых люди живут. Бытие определяет сознание и желания людей. Не изобрели еще iPhone, никто его и не хочет. Маркс справедливо заметил. Смотрите, вот случились в развитых странах буржуазные революции. Они произошли не по чьей-то персональной воле, не по воле каких-то заговорщиков. Революции вообще не происходят по чьему-то повелению. Они произошли стихийно, то есть были в самом прямом смысле этого слова природным явлением. Просто в массах людей накопилось грозное недовольство существующим положением, которое и прорвалось народным взрывом, который смел старую власть. И в этом он был совершенно прав. Процессы, происходящие в обществе в целом, да еще на больших временных масштабах, ни от кого не зависят. Точнее, зависят от всех живущих сразу, но ни от кого персонально. Есть, конечно, отдельные граждане, которые по сию пору этого не понимают и которым везде мерещится какой-нибудь заговор. Таких граждан называют конспирологами, потому что они все время строят какие-то конспирологические теории. По их мнению, миром правит какая-то невидимая мировая закулиса. Какие-то таинственные заговорщики, секретные ордена, загадочные кукловоды, сионистские мудрецы, рептилоиды с планеты Нибиру или сверхбогачи. Конспирологам за всем происходящим всегда видится разумная воля. «Если что-то где-то случилось, ищи, кому это выгодно», — бубнят они многозначительно подняв палец кверху. Отсюда и до религии недалеко, между прочим. Вот уж где раздолье для верующих в разумную предначертанность. Люди с таким типом мышления, даже цунами, землетрясения и революции, порой считают не стихийными, а рукотворными событиями. Цунами и землетрясения, по их мнению, действия климатического оружия, а все революции есть результат заговора мировых элит и банкиров, которые за деньги специально делают в бедных странах революционные перевороты. И ведь даже нельзя сказать, что люди с таким вот мифологическим мышлением далеки от науки. Правда, единственная наука, которой не близки, это клиническая психиатрия. И это не шутка. Склонность к теориям заговора – один из ярких признаков шизотипического расстройства личности. Короче говоря, в том, что общество есть явление природы, и потому развитие экономики ничьей разумной воли не подчиняется, Маркс был абсолютно прав. Природная сила. А вот дальше, после столь впечатляющего успеха, бородатый старик сам впал в мифотворчество. И чтобы понять, где Маркс заблуждался и отчего его учение не относится к научному знанию, нужно разобраться чуть подробнее, что же такое марксизм. Тем более, что в истории экономики марксизм оставил яркий и, к сожалению, очень кровавый след, как и многие другие религии. Маркс крепко задумался, зажав бороду в кулак, почему рабочие живут хреново, хотя именно они производят все товары, а капиталисты живут хорошо, хотя сами своими руками никаких товаров не производят и при этом катаются, словно сыр в масле. И в результате долгих и тяжелых раздумий осенила немца догадка. Да потому что у капиталистов есть капитал, денежки, то есть. Маркс даже книжку свою так назвал — «Капитал». Настолько бородатого поразила эта нехитрая мысль. Богатые живут лучше бедных, потому что они богатые. Вот это я называю гениальным прозрением. В общем, проклятые капиталисты, как удалось выяснить Марксу, на свои капиталы строят фабрики, куда нанимают корячиться несчастных пролетариев, рабочих, давая им работу и средства к существованию. Но и сами на этом неплохо наживаются, как организаторы производства. Иными словами, капиталисты имеют в собственности средства производства, а рабочие не имеют ничего, кроме рук, поэтому живут хуже капиталистов. Вот в чем корень зла. В собственности. Вот бы ликвидировать право собственности. Эта мысль показалась весьма многообещающей идеей не только самому Марксу, но и его многочисленным последователям, когда марксизм распространился по миру, словно эпидемия красной заразы или лесной пожар. И тут же, как всякая религия, ставшая очень большой, марксизм поделился на многочисленные секты и ереси. Одни марксисты считали, что собственность нужно ликвидировать начисто, пускай все будет общее, даже жены и дети. Другие были не столь радикальны. Они говорили: «Не-не-не, мы оставим людям личную собственность, типа зубных щеток, трусов и прочего. Семью тоже рушить не будем, а ликвидируем только собственность на средства производства. То есть на все то, с помощью чего можно зарабатывать деньги. На заводы, фабрики, трактора, грузовики, пекарни, магазины, ремонтные мастерские, больницы, кинотеатры, парикмахерские. Не позволим людям деньги зарабатывать. Пусть заводы и фабрики будут не в частной, а в общественной собственности», предложили марксисты. Ну то есть не кому-то конкретно пусть завод принадлежит, а никому конкретно пусть он не принадлежит. Пусть не будет у него хозяина. Именно это было сделано в социалистических странах и породило такой термин, как «бесхозяйственность». Что мы понимаем под словом «бесхозяйственность»? И что мы понимаем под выражением «хозяйская рука»? У крепкого хорошего хозяина все с его хозяйством в порядке. Все работает, крутится, вертится, везде аккуратно и прибрано. У плохого хозяина и хозяйство плохое, что понятно. А если хозяина вообще нет, ну, тут совсем туши свет, дело скверно. Вот здесь и наступает бесхозяйственность, запустение и полный развал. Что неудивительно, даже плохой хозяин лучше отсутствия хозяина. И болтовня марксистов о том, что хозяин у предприятия на самом деле есть, но весьма размытый, им является весь народ или все общество, остается пустой, ничего не значащей болтовней. Если вещь принадлежит всем, значит никому. Каждый человек смотрит на нее и понимает: это не мое. Собственно, жизнь это и подтвердила. Все страны, где избавились от хозяев собственности, буржуев, то есть от права частной собственности на предприятия, и потому на них царила вечная бесхозяйственность, и экономически развалились. Такие страны называли социалистическими. Их экономика рухнула. И экономика здесь не зря, потому что никакой экономики в странах социализма не было. Вместо нее был симулякр, чучело экономики. Потому что экономика — это рынок. Рынок — тот единственный инструмент, который определяет цену товара и через нее нужность товара обществу. А рынка в социалистических странах не существовало, его отменили. Там все производилось и распределялось централизованно, директивно, то есть не автоматически, не по законам рынка, как в нормальной природной экономике, а в ручном режиме, по плану, не для выгоды и не по решению людей, покупателей, а по приказу чиновников. Спрос и производство были отделены друг от друга и отданы на откуп бюрократам. Бюрократы решали за граждан, что тем нужно и в каком количестве. Поэтому экономика социалистических стран отличалась от нормальной экономики так же, как кукла-марионетка отличается от живого человека. Она не живая, как мертво чучело лисицы со стеклянными глазами. Вроде похоже, но не то. Многим с непривычки порой бывает сложно принять тезис об отсутствии экономики при плановом хозяйстве. Но в том-то и дело, что хозяйство при социализме есть, а экономики нет. Это фактически натуральное хозяйство, где один все делает и один потребляет. В чем мы сейчас убедимся? Употребляемое же иногда словосочетание «рыночная экономика» есть тавтология, масло масляное. Попробуем объяснить буквально на пальцах. Итак, сущность рынка представляет собой обменные операции между равноправными субъектами, ни один из которых не может отнять у другого товар без оплаты. Представим себе теперь предельную ситуацию. У нас есть всего два субъекта, которые могут обмениваться друг с другом чем-то по взаимной договоренности. Вот и вся наша экономика из двух человек. Очень маленькая, вырожденная. Атом экономики. Меньше рынка уже не бывает. Обмениваться станет просто некому. Это понятно. А если у нас один хозяин? Теперь представьте себе, что все в стране принадлежит одному собственнику. Например, государству. Один государственный завод что-то поставляет другому, но поскольку хозяин у обоих один, государство просто перекладывает деньги из одного кармана в другой, совершая бессмысленные телодвижения. Может миллион переложить, а может рубль. Все равно все деньги останутся при нем. Если вы сами себе продали яблоко, переложив деньги из одного отделения кошелька в другое, вы ничего не продали и не купили с точки зрения экономики. Но когда не работает рынок, то есть честный взаимовыгодный обмен по добровольной договоренности сторон, когда у людей нет права выбора, оно от них отнято, тогда вступает в действие второй известный нам вариант распределения – насилие. Поэтому социалистические страны известны историкам беспрецедентным уровнем насилия, тем, что наваляли миллионы трупов своих сограждан, пытаясь построить общество справедливости, и опоясались колючей проволокой по периметру, чтобы граждане не сбежали из этого социалистического рая в свободный мир. Социалистическая страна — это большая тюрьма народов. Марксизм под экономическим микроскопом. Итак, присмотримся к этой смертельной болезни экономики под названием марксизм с трепетом и любопытством естествоиспытателей, наведя микроскопы нашего внимания на шевелящиеся отростки и жгутики этого вредоносного микроба. Вот этот отросток называется социализм, вот этот жгутик — коммунизм, а вот это органелла — прибавочная стоимость. С последней и начнем, ибо она была первой в марксизме. Маркс постулировал наличие некой прибавочной стоимости. Это самое известное его изобретение, основа марксизма, фундамент, точка отчета. Что же это такое? Прибавочная стоимость — некая особенная, скрытая, секретная, волшебная часть стоимости продукции, которую никто никогда не видел, кроме марксистов, и которую капиталисты нагло отбирают у пролетариев, отчего и живут хорошо. Вы удивитесь, как можно отобрать то, чего никто никогда не видел? А спросите у Карла Маркса. Надо же старику было как-то объяснить, откуда берется несправедливость жизни. Вот он и постулировал, будто существует некая тайная, никому невидимая часть стоимости продукта, которая должна была бы принадлежать пролетариату и которую хитрые капиталисты нагло отнимают у рабочих, отчего те живут гораздо беднее капиталистов. Причем отнимают не только нагло, но и не приходя в сознание, ибо до Маркса не только рабочие, но и сами капиталисты ведать не ведали ни о какой такой прибавочной стоимости. Ладно, упростим задачу. А что такое стоимость продукта в понимании марксистов? Стоимость товара — это вовсе не то, что вы думаете. Это не цена. Это, говоря христианским языком, душа продукта, задутая туда трудом рабочего. Некая инфернальная сущность, которую никто не наблюдал и никак не может измерить, но она, тем не менее, объективно существует. Прямо как чайник Рассела, если кто не знает, о чем речь. Прибавочная стоимость — нечто наподобие человеческой души, вдутой Богом в телесную оболочку. Каковая душа приборно не ловится, но последователям учения в нее положено верить. Здесь я должен с целью прояснения ситуации сделать одно очень важное замечание для господ и товарищей. Оно в первую очередь касается тех людей, которые прожили большую часть жизни при социализме и потому вынуждены были в институте и школе в принудительном порядке постигать основные догматы учения, главными из которых были потребительская стоимость и стоимость прибавочная. В русскоязычном марксизме исторически употребляется словосочетание «потребительская стоимость», ставшее термином. Но, как отмечают словари, прилагательное «потребительной» в современной речевой коммуникации относится к словам устаревшим. Действительно, это слово примерно середины XIX века до примерно начала XX века употреблялось в том значении, в котором сегодня употребляется слово «потребительский», то есть относящийся к потребителю. Тогда говорили «потребительное общество», а сейчас «потребительское». В данной аудиокниге употребляется современный вариант звучания. Нам вдалбливали их со школьной парты, заставляя кое-что даже учить наизусть, как при царе на идеологических уроках закона Божьего вдалбливали школьникам «Отче наш». С прибавочной стоимостью вы уже знакомы. Она есть произведенная рабочим, но не оплаченная ему капиталистом, а нагло присвоенное нечто. А потребительская стоимость — это сама полезность вещи для потребителя, ее нужность для человека. Вроде бы разные вещи, но называются почему-то одним словом «стоимость». Почему? Ох, немало голов было сломано об этом марксистское учение, в которое мало кто вникал тогда по доброй воле, в силу его казенной обязательности. И мало кто понимал его, причем во многом из-за того, что при переводе главной книги Карла Маркса с немецкого языка на русский была допущена фатальная ошибка, которая, став канонической, пошла потом гулять из издания в издание, затемняя смысл марксовых умопостроений до полной невменяемости. Немецкое слово «верт», употребляемое Марксом при описании полезных качеств товара, перевели как «стоимость», хотя по смыслу правильнее было бы перевести как «ценность». Между прочим, один из первых переводов «Капитала» на русский язык имел правильный перевод, но потом в переводах укоренилось и канонизировалось слово «стоимость», поскольку оно больше нравилось Ленину. В чем разница между ценностью и стоимостью? Носителю русского языка смысловое различие видно сразу. Ценность — это нечто описательное, личностное, сугубо индивидуальное, вкусовое и весьма оценочное. Ведь то, что ценно одному, может быть вовсе не ценно другому. А вот стоимость — нечто более тяжеловесное и как бы объективно существующее. Кроме того, в русском языке вопрос «сколько стоит?» предполагает только ценовой ответ, то есть отсылает к денежным единицам измерения, а вовсе не к трудовым. Между тем, Марксова теория была трудовой. Авторы трудовых теорий стоимости ценности, последователем коих был и Карл Маркс, считали, будто товар создается вложенным в него трудом. Грубо говоря, чем больше труда впихано, тем ценнее товар. И на рынке все товары меряются друг с другом, как раз вложенным в них количеством общественно необходимого труда и обмениваются друг на друга ровно в рамках этих замеров, чтобы количество труда, вбуханного в один товар, соответствовало количеству труда, вбуханного в другой. Как определить, соответствует или нет? В чем вообще мерить это самое загадочное количество труда? Во времени, затраченном на производство детали? Нет, нельзя. Время можно ведь потратить впустую, выпустив брак. И с каким коэффициентом соизмерять время, высококвалифицированного работника по отношению к низкоквалифицированному? Как сравнивать время работников разных областей, капитана корабля, например, и слесаря? Может быть, мерить количество труда в деньгах? Но тогда зачем вообще нужна трудовая теория? Цена товара известна, сравнивай, да и все. Вообще, если две каких-то величины меряются в одних единицах, это значит, что речь идет об одной величине. Если измеряемые величины выражены в амперах, значит, речь идет о силе тока. Если в джоулях, это энергия. А если мы меряем что-то в единицах денег, рублях, долларах, значит, речь идет о цене или стоимости, поскольку в русском языке цена и стоимость понятия абсолютно синонимичные. Но не в языке марксистов. Та самая ошибка в переводе привела к тому, что довольно размытая полезность, ценность вещи, о которой писал Маркс, превратилась для русских марксистов во вполне конкретное понятие – стоимость. И это все запутало. Потому что теперь приходилось объяснять студентам, что стоимость и цена – вещи разные. Цена меряется в единицах денег, является той величиной, в которую товар оценил рынок. А вот стоимость – ну как вам сказать? Это нечто такое, очень марксистское. Некая, понимаете ли, неизмеряемая ни в чем величина, которая тем больше, чем больше количество труда, которое тоже ничем не измеряется, вложено в производство товара. И вот этим неизмеримым духом труда вещи сравниваются между собой на рынке и сами по себе обмениваются. Если духи равны, обмен состоится. Вам не кажется, что это лютый бред? Что здесь нарушен основной научный принцип Оккама, который не велит множить сущности без необходимости? Если уже есть измеряемая величина и меряется она в единицах денег, то зачем вводить инфернальные сущности, количество труда и ценность, стоимость, получающуюся в результате труда? Понятно, почему в удивительном XIX веке, веке величайшего покорения природы и невиданного взлета науки и технологий, когда человечество, очарованное собственным научным могуществом и уверенностью, что природные силы должны покоряться разуму и послушно покоряются, возникли трудовые теории стоимости, а также теории о том, будто труд создал из обезьяны человека. До трудной рефлексии теории относительности квантовой механики с ее принципом неопределенности было еще почти 100 лет. В науке царила механистическая уверенность Ньютона, Эйлера, Лейбница, Лапласа, Д'Аламбера и Лагранжа. Передовое человечество решительно отказывалось от мистицизма религии и поворачивалось лицом к научной конкретике, объективизировало и анализировало природу и все, на что падал взор, включая продукты собственного труда. Вот же они лежат, удивительные товары, созданные человеческим гением, овеществленный труд. Что может быть объективнее? Природа такого не создала, а разум создал. Все в этом мире можно просчитать и улучшить, если иметь точные данные о начальных координатах и условиях. Люди нынче с помощью разумного планирования управляют или скоро будут управлять природными стихиями воды и ветра, электричества и рынка. Мир, труд, май. И потому марксистская объективизация труда и стоимости, что называется, зашла. Вложение в реальный продукт некой трудовой стоимости выглядело вполне в русле времени. Вне внимания осталось только тонкое различие, потому и незамеченное переводчиками. Разница между ценностью товара, то есть чисто оценочной субъективной категорией, и ценой товара, которую действительно можно объективизировать с помощью рынка и выразить в измеряемых величинах. Вот только эти измеряемые величины возникают лишь тогда, когда проскакивает искра согласия между двумя субъектами – покупателем и продавцом. Лишь тогда, когда в идеальном покупателе, то есть в его сознании, возникает понимание нужности, то бишь ценности данного предмета для него лично. Вот в тот момент, когда сознание наблюдателя принимает решение о ценности, нужности и необходимости покупки, суперпозиция возможностей схлопывается, и виртуальность становится классической рыночной реальностью. Сделка произошла. И уже тысячи таких сделок формируют давление газа, рыночную цену на товар. Теперь она настолько объективна, что ее можно приборно зафиксировать, написать на ценнике. Вывод. Ценность, стоимость бывает только потребительской, а вне потребителя никакой ценности нет и быть не может, ибо потреблять некому и оценивать. Это означает, что стоимость, ценность возникает только в акте купли-продажи, а не вносится в продукт трудом рабочего. Если даже пролетарий корячился над товаром целый день и сильно вспотел, а товар потом не нашел своего покупателя, значит, его ценность просто не возникла, несмотря на затраченный сизифов труд. Она равна нулю, потому что никто не присвоил товару иной оценки. Рабочий-то, между прочим, свою зарплату уже получил, оставив все риски капиталисту. А теперь давайте без марксового волшебства, а с чисто прагматических, то есть с реально-рационалистических позиций трезвого гражданина, попробуем с лупой поискать то, что до сих пор тревожит неуспокоенные мозги некоторых субъектов, именуемых марксистами, а именно прибавочную стоимость. Итак, допустим, вы решили организовать какое-то предприятие, изучили рынок, вложили деньги, построили цех, купили оборудование, наняли рабочих, инженеров, бухгалтеров и так далее. Начали производить продукт, и вам повезло. Товар пошел. Мог и не пойти, поскольку большинство вновь организуемых бизнесов разоряется. Но вы оказались счастливчиком, вытянули выигрышный билет, стали одним из 10 человек, которые по статистике, начав свой бизнес, не разоряются при этом. Вы даже стали неплохо зарабатывать. Рыночная цена вашего товара, то есть та цена, по которой его берут люди, сильно выше его себестоимости, что обеспечивает вам неплохие доходы. Первый, самый волнительный и тяжелый этап организации производства прошел, вы слегка вздохнули и вытерли пот со лба. Дальше надо будет вкладывать деньги в расширение бизнеса, а пока у вас появилась свободная минутка, чтобы задуматься о жизни. Например, о том, что же такое прибавочная стоимость. Вот вы сами, уважаемый капиталист, наивный честный буржуй, вроде бы все о своем производстве знаете, но, роясь в бухгалтерских расчетах, почему-то никак не можете найти ту загадочную потустороннюю прибавочную стоимость, о которой все время говорят эти марксисты, и которую вы, типа, нагло отнимаете у своих рабочих. Вы видите, сколько вы тратите на материалы, которые закупаете для производства своего товара. Вы видите деньги, которые платите за электроэнергию, которая крутит ваши станки. Вы платите за перевозки. Вы платите за воду, которая используется на вашем производстве. Вы платите налоги. Вы платите банку процент, потому что, допустим, взяли в банке кредит на открытие своего дела. Вы платите зарплату персоналу. Ровно столько, сколько обещали платить, и ни копейкой меньше. И это все. Себестоимость, то есть деньги, в которые вам обходится производство товара. Наконец, вы видите отпускную цену товара. Те деньги, за которые вы отдаете свой товар оптовикам, то есть тем, кто весь его скупает на корню, а уж потом сам продает в розницу, развозя по мелким магазинам. Разница между отпускной ценой товара и его себестоимостью образует вашу прибыль, ради которой вы и затеяли весь этот ужасающий геморрой. Но где же здесь эта самая загадочная прибавочная стоимость, объявленная Марксом существующей? Где она, тварь такая? А вы просто недоплачиваете вашим рабочим, говорят вам марксисты. Вот то, что недоплачиваете, и есть она, прибавочная стоимость. Ну, если мы правильно понимаем нашего Маркса, которого мы, правда, не читали, но нам рассказывали, что есть люди, которые все тома прочли и поняли. Как же так? Искренне возмущаетесь вы и еще раз обращаете внимание на важные обстоятельства. Я плачу своим рабочим, инженерам, водителям, бухгалтерам, рекламщикам, маркетологам ровно столько, сколько обещал, и никогда не задерживал им зарплату. Я не тянул их на аркане на свой завод. Сами пришли, и мы договорились по деньгам, которые я могу им платить в виде зарплаты, и они согласились. В чем же проблема? Зачем же вы меня обижаете, говоря, будто я что-то людям недоплачиваю? Более того, вы решаете блеснуть эрудицией и, надев круглые очки, с умным видом говорите, подняв пальчик. Я своей зарплатой обеспечиваю воспроизводство рабочей силы. И эта умная фраза обозначает следующее. Поскольку рабочая сила – такой же товар, как и все прочие товары, включая деньги, она чего-то стоит на рынке. Можно также сказать, что рабочий продает услугу. Без разницы. Главное в том, что этот товар в виде услуги или рабочей силы имеет свою сложившуюся рыночную стоимость, поскольку вы не единственный капиталист в стране, А он не единственный рабочий. Они продают, вы покупаете. Из чего складывается стоимость рабочей силы? Ну, условно говоря, из себестоимости рабочей силы и прибыли рабочего, который эксплуатирует сам себя, продавая свои руки и меняя свое время на деньги. Себестоимость рабочей силы – это деньги, необходимые, чтобы рабочий мог купить себе еды и вообще был в состоянии обеспечить себе жизнь. Человеку ведь помимо еды нужно еще жилье, тепло в доме, одежда. Ему нужно кормить, учить и одевать детей. Причем дети обязательны, потому что рабочие должны размножаться. Это и называется воспроизводством рабочей силы. На все перечисленное нужны деньги, которые составляют себестоимость рабочей силы, то есть то, без чего ее просто не будет. То, что обеспечивает физическое выживание рабочего и его семьи. А условная прибыль, которая сидит в цене товара под названием «рабочая сила», это деньги, которые рабочий тратит не на свое физическое выживание и выживание своих детей, а на повышение качества своей жизни, на развлечения, отпуск и прочее. И чем квалифицированнее рабочий, тем дороже стоит он на рынке труда, тем больше он может позволить себе развлечений и покупных прелестей в жизни. В общем, цена рабочей силы на рынке труда – это та зарплата, которую вы платите своим рабочим. Каждый уважаемый капиталист, естественно, хочет платить рабочим поменьше, а каждый рабочий норовит получать побольше. Но меньше вы им заплатить не можете, потому что на рынке рабочей силы сложилась определенная цена на каждый товар. К вам просто никто не наймется. А больше тоже платить смысла нет. Это отразится на себестоимости вашей продукции. Она станет дороже среднерыночной, ее перестанут брать люди, и вы разоритесь, а ваши работники потеряют работу и начнут голодать вместе со своими детьми. Рабочие в этом смысле, как дети, требуют мороженого, то есть повышения зарплат, не понимая, что в сбалансированной экономике это объективно невозможно, поскольку просто лишит их зарплаты вообще, вместе с работой. Поэтому капиталист, ограничивающий их аппетиты, здесь выступает как взрослый, мудрый родитель. Теперь вот такой интересный вопрос. А чисто теоретически, выгодно ли всем капиталистам поменьше платить всем рабочим? С одной стороны, вроде бы да. С другой стороны, нет. Ведь капиталистов на свете мало, а наемных работников намного порядков больше. Они составляют основную массу населения. А население является покупателем той продукции, которую производят капиталисты. Они являются рынком. Поэтому чем богаче население, чем больше оно зарабатывает, чем больше его платежеспособный спрос, тем лучше для капиталистов, потому что больше будет покупаться их продукции. Экономический мир колеблется в некоем равновесном состоянии, чтобы угодить и тем, и этим, иначе система не работает. Иначе получается социализм, мир без экономики, без рынка, без хозяев, уродливый и нежизнеспособный. Цена рабочей силы, которую вы купили на рынке труда, сырье, которое вы купили на рынке материалов, энергия, бензин для машин и все такое прочее, без чего невозможно производство на вашей любимой фабрике. Все это складывается и составляет себестоимость продукции. То, во что она вам обходится. Мы знаем, если из цены, по которой вы свою продукцию продаете, вычесть себестоимость, получится ваша прибыль. Вот ее-то, не углубляясь в ненужные детали, марксисты и называют прибавочной стоимостью. Они наивно полагают, что эта прибыль должна принадлежать не вам, а почему-то вашим рабочим. Я понимаю ваше возмущение. Действительно, до какого рожна? С какой такой стати? Вы ведь для того только и затеяли все это рискованное дело с производством. Ночей не спали, переживали, изучали рынок, осенялись идеями, чтобы поднять на этом денег. Другой никакой цели нет и быть не может. Бизнес — это производство денег посредством оказания услуг обществу или производства товаров для общества. Если бы вы знали, что марксисты у вас все отнимут, вы бы не взялись строить этот завод. А зачем? Но вы построили завод, который производит востребованную народом продукцию, вы дали работу тысячам людей. И вот какая благодарность. Отдельные наглые представители народа, под названием «марксисты», приходят и утверждают, что вы никакой не общественный благодетель, а грабитель. Грабите тех самых рабочих, которым на самом деле придумали работу и дали средства к существованию. Это как если бы ремонтники вашей квартиры захотели ее у вас отнять. Вы их наняли для ремонта, а они, поработав, вас теперь хотят выселить из блистающей квартирки, потому что они в ней пахали. В том и состоит главная идея марксистов, чтобы отнять у хозяев все заводы и фабрики и ввергнуть страну в бесхозяйственность. Мол, все средства производства будут принадлежать не кому-то конкретно, а как бы всем сразу, общие сделаются. И все как бы сразу будут ими как бы управлять и как бы работать на них. А главным управляющим отнятыми фабриками будет, угадайте кто, рабочий класс. Не смейтесь, это Маркс придумал такую чушь, не я. Он разбил людей на классы, заявив, есть в обществе два основных класса. Пролетариат, то есть рабочие, и капиталисты. Первые – хорошие, вторые – плохие. Капиталисты нещадно эксплуатируют рабочих, а те нещадно эксплуатируются, отчего жутко страдают. С тех пор вполне нейтральное слово «эксплуатация» приобрело не хороший, а отрицательный оттенок. И когда сегодня человеку говорят «вас эксплуатируют», ему делается горько и обидно. «Боже, меня эксплуатируют! Какой ужас! Какая страшная несправедливость!» Но что такое эксплуатация? Это просто использование. Вы используете чашку, вы используете пылесос, у вас даже есть инструкция по эксплуатации пылесоса. Но вы в своей жизни используете не только вещи, но и людей. Вы используете парикмахера для стрижки, вы используете врача для лечения, вы используете таксиста, чтобы он вас довез. Этот таксист вам не друг, не брат, не сват. Вы про него совершенно ничего не знаете и знать не хотите. Вам он нужен только как поставщик услуги. И вы используете его как специалиста, и не более того. А еще у вас есть любимый друг. Вам с ним приятно общаться. И вы не используете своего друга как таксиста, парикмахера или врача. Вы используете его как друга, и не более того. Стрижет вас парикмахер, а у друга иная функция — быть приятным в общении. Так что ничего плохого в использовании или эксплуатации нет. Мы пользуемся всем этим миром, в котором родились. Да, капиталист использует рабочих только в качестве рабочих, а не друзей. А рабочие, в свою очередь, эксплуатируют капиталиста только как работодателя. Им совершенно наплевать на его тонкий внутренний мир. Ты нам даешь работу, мы тебе даем свои умения. По деньгам договорились, приступаем к совместной деятельности. Вот это конструктивный подход. А все многозначительное выпучивание глаз со стороны Карла Маркса, весь его таинственно угрожающий шепот про эксплуатацию, есть пустой базар ни о чем. Нас, рабочих, эксплуатируют? Ну и хорошо, мы как раз искали работу, чтобы прокормить свои семьи. Главная претензия марксистов к миру — эксплуатация человека человеком, которая считается в марксистском вероучении, не знамо почему, страшным грехом. Вот как правоверным иудеям нельзя работать по субботам, так правоверным марксистам нельзя допускать эксплуатации. Грех же эксплуатации вытекает из постулирования прибавочной стоимости, которую капиталист якобы отбирает у пролетариев, что, собственно, и является эксплуатацией. А прибавочная стоимость получается у нас от того, что кто-то владеет только своими руками, а кто-то средствами производства. Вот перестанут владеть люди заводами и станками, греха, глядишь, и избегнем. Марксистам кажется, что трудятся только рабочие, потому что они вполне зримо вкалывают, а капиталист только пузо греет на своей яхте и ничего не делает. Он же ничего не производит. А живет собака? Хорошо. Лучше, чем те, кто корячится. Где справедливость? И это главная ложь марксизма. Потому что капиталист тоже производит. И производит самое главное — производство. Он создает рабочие места, без которых рабочие просто передохли бы с голоду. Любое нормальное правительство старается привлечь в свою страну инвесторов, чтобы те создали новые рабочие места для местного населения. И чем больше, тем лучше. Такова рациональная политика в немарксистской догматике о грехе. А о нерациональной политике марксистских правительств поговорим чуть позже. Кстати, раз уж речь зашла о грехах и догмах, учение Маркса содержит еще один интересный догмат. Все рабочие одинаковы, и все капиталисты тоже одним миром мазаны. У этих двух классов прямо противоположные интересы, и они не могут совпадать. По Марксу, интересы всех рабочих в корне противоречат интересам всех капиталистов. Это в марксизме называется классовые противоречия, и они, по мысли марксистов, антагонистичны, то есть всегда противоположны. Из этого догмата у Маркса вытекает целая теория о непримиримой борьбе классов. Раз борьба непримиримая, раз классы природные враги друг другу, значит, рано или поздно один из них должен победить другой. Но это, во-первых, глупость, во-вторых, абсолютно человеконенавистническая идея. Почему глупость? Да потому что противоречит фактам. Интересы рабочих и капиталистов вполне могут совпадать. При этом интересы у рабочих внутри класса вовсе не являются общими. Они внутри одного рабочего класса вполне могут противоречить друг другу. Вот пример. Есть две конкурирующие между собой фабрики. Они конкурируют, поскольку выпускают одинаковую продукцию. Допустим, одна выпускает сладкий газированный напиток «Кока-Кала», а другая — сладкий газированный напиток «Попа-Кала». И работники, и хозяин, капиталист первой фабрики одинаково заинтересованы, чтобы именно их фабрика выиграла конкурентную гонку, чтобы именно их продукцию востребовал рынок, полюбили и покупали люди. Потому что они получают с этого деньги. И им будет хорошо и радостно, если вторая фабрика разорится, ее рабочие потеряют работу, и Кока-Кала захватит весь рынок. Работники и капиталист второй фабрики жаждут противоположного. Они не хотят разорения. Они желают, чтобы больше денег с рынка шло им. Чтобы победила именно Попа-Кала, и именно их дети были сыты и веселы. То есть мы видим, что на конкурентном рынке интересы капиталиста и его наемных работников вполне совпадают, ибо все они любят своих детей и деньги. А интересы двух капиталистов и рабочих с конкурирующих фабрик, несмотря на то, что они принадлежат к одному классу, соответственно, противоречат друг другу. Капиталист и рабочие играют в одной команде против другой конкурирующей команды. Кто выигрывает рынок, тот и в шоколаде. Ситуация еще больше запутывается, если нанятые работники купили себе акции своего предприятия и таким образом являются его совладельцами, то есть не только нанятыми, но и нанимателями-капиталистами, самоэксплуататорами, получающими свою долю прибыли. Они к какому классу тогда принадлежат? В общем, утверждая одинаковость интересов у людей внутри одного класса и противоположность коренных интересов людей из разных классов, Маркс просто дико упрощал картину до полной неадекватности. Но в классовой теории Маркса было и одно верное наблюдение. Верное, потому что именно наблюдение. Маркс заметил, что после серии буржуазных революций в странах Европы там утвердился капитализм, то есть промышленная экономика. А феодализм, то есть такой строй, в основе которого лежало сельское хозяйство, ушел в прошлое. Не само сельское хозяйство ушло в прошлое, заметьте. Оно осталось, просто перестало играть в экономике главную роль, быть основой экономики. Теперь основную стоимость производимого общественного продукта начали составлять промышленные товары. Соответственно, раньше, при феодализме, главенствовал класс феодалов, землевладельцев или аристократов, а после буржуазных революций главным классом стали буржуи, то есть капиталисты. Класс капиталистов заменил класс аристократов. Но из этого правильного наблюдения основатель вероучения сделал неправильный вывод. Он задумался, раз в обществе по мере технического прогресса один класс сменяет другой на исторической арене, то кто же в будущем заменит класс капиталистов? И решил, что это будет рабочий класс. И именно рабочий класс поведет человечество дальше по дороге общественного прогресса. Не ученые, не образованные люди, не интеллигенция, а работяги от станка. Даже удивительно, откуда в голове Маркса могла взяться такая странная мысль. Ведь кто такие рабочие? Оглянитесь вокруг. Кто идет работать на завод? Обычно это те троечники и двоечники, закончившие школу, у которых не хватило ума и способностей поступить в институт и закончить его. Не зря институтские и университетские профессора говорят на лекциях и семинарах нерадивым студентам, угрожая отчислением. «Не можешь работать головой, пойдешь работать руками». Не зря родители пугают неуспевающих школьников. «Будешь плохо учиться, пойдешь на завод». И вот оказывается, что по Марксу самым передовым и прогрессивным классом должны стать не самые умные и талантливые, а самые туповатые и необразованные. Троечники. Причем они все вместе должны были, дружно собравшись после смены и наморщив чумазые лбы, управлять производством, рассуждать, где закупать сырье, куда отгружать готовую продукцию, а также решать чисто инженерные вопросы. И более того, рабочие должны были управлять не только заводами, но и всем государством. Эта фантастическая картина в марксизме называлась диктатурой пролетариата. Теперь ответим на второй заданный ранее вопрос, который наверняка уже подзабылся слушателям. Отчего марксистское учение не только глупое, но и человеконенавистническое? Мы привыкли, что человеконенавистническим обычно называют какой-нибудь фашизм. Фашизм, как еще одна неорелигия 20 века, сеял расовую рознь. В основе фашизма лежал догмат о том, что одни человеческие расы лучше других, а значит, плохие расы нужно уничтожить, освободив место под солнцем для хороших. Это надо сделать, потому что плохие расы неисправимы, все их недостатки заложены в них от рождения, то есть конструктивно. Результатом этой идеи стали губительные практики фашизма, принесшие десятки миллионов жертв на алтарь своей неорелигии и преподавшие страшный урок человечеству. В отличие от фашизма, марксизм проповедовал не расовую, а социальную рознь. Он утверждал, что есть хорошие классы и плохие. Хорошие — это трудящиеся, эксплуатируемые, а плохие — паразитические, эксплуататорские, класс капиталистов. И поскольку их интересы, согласно марксовому догмату, не могут совпадать, один класс непременно должен победить другой. Результатом этой идеи стали губительные практики коммунизма, принесшие десятки миллионов жертв на алтарь своей неорелигии и преподавшие страшный урок человечеству. Коммунизм был еще одним догматом марксизма, наряду с социализмом. Разберемся с обоими терминами подробнее. Коммунизм, то есть бесклассовое общество, настанет после социализма, а социализм — переходная ступень на пути к коммунизму, низшая фаза коммунизма, тот общественный строй, который должен случиться сразу после капитализма, потому что общественные формации неизменно сменяют друг друга вследствие технического прогресса, то есть из-за появления новых изобретений, которые повышают производительность труда. Историю человечества марксизм представлял себе так. Сначала был первобытный общинный строй, когда люди были дикими, жили племенами и охотились на мамонтов. Потом наступил рабовладельческий строй. За ним феодализм, при котором рабов сменили свободные или крепостные крестьяне. А феодалы-аристократы были владельцами земли, и земля являлась основной производящей ценностью, потому что на промышленное производство еще изобретений не накопилось. Затем феодализм сменился капитализмом, то есть строем промышленного производства, эпохой заводов и фабрик, владельцами которых стали капиталисты. Но что же будет дальше? Марксу показалось, что дальше вся собственность, все заводы и фабрики, построенные капиталистами, заберут себе рабочие, и настанет социализм. Причем эти троечники без высшего образования будут по какой-то необъяснимой причине так мудро управлять отнятыми предприятиями, что производительность труда резко вырастет, и социализм перейдет в свою зрелую фазу, в следующий общественный строй — коммунизм. Что же такое коммунизм? Поскольку марксизм — это неорелигия, и он взял от классических религий все ключевые моменты, мы позже рассмотрим это подробнее, то можно сказать, что коммунизм — полный аналог религиозного рая. Только классические религии обещали трудящимся рай после смерти и на небе, а коммунисты — в этой жизни и на земле. Но и те, и другие, заметьте, относили свой рай в будущее. Коммунизм — это такой общественный строй, при котором денег не будет, наступит полное изобилие, а товаров станет так много, что их можно будет брать в магазинах совершенно бесплатно. При этом работать люди будут только ради развлечения. То есть можно будет и не работать, если неохота, ведь основной принцип коммунизма — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Допустим, ты убогий, нет у тебя способностей для работы никаких, а лень сильно развита и потребностей выше крыши, тогда коммунизм для тебя обрат. Коммунизм — это просто мечта для убогих. Чем не рай? Получай дни удовольствия и радуйся. И вот в эту глупейшую, абсолютно идиотскую сказку про бесплатные магазины поверили миллионы людей, как раньше они верили в религиозный рай на небе после смерти. И, как классические религии вызывали когда-то религиозные войны, уносившие множество жизней, так и неорелигии 20 века, марксизм, фашизм, также пожали свою обильную кровавую жатву. В борьбе за эти химеры пали миллионы людей. В чем же еще, кроме потрясающей наивности этой коммунистической картины будущего, состояла принципиальная ошибка Маркса? В том, что он не увидел качественной разницы при переходе от капитализма к социализму, а от социализма к коммунизму. Маркс просто-напросто не ответил на вопрос, в чем же будет принципиальный скачок. Но смотрите, при переходе от первобытно-общинного строя к аграрному, люди перестали заниматься охотой и собирательством и в корне переменили род деятельности. Они стали сами выращивать скот, а не охотиться на зверей в лесах. Сами начали выращивать зерно, а не собирать природные колоски. Полностью изменился способ производства, изменилась технология взаимодействия с природой. При переходе от феодализма к капитализму главный прогрессивный качественный скачок состоял в том, что центр тяжести общественного производства переместился с поля на фабрику. Возникло новое промышленное производство. Коренная разница. При этом технологии так сильно подняли производительность труда на селе, что высвободили в деревню уйму людей, которых можно было занять на городских фабриках. И что принципиально нового произойдет при переходе от капитализма к социализму? Что придет на смену фабрикам? Где будут заняты люди? Куда сместится центр тяжести общественного производства? А при переходе от социализма к коммунизму? На эти вопросы Маркс не ответил. Он их не поставил и даже не заметил. Если раньше скачки были качественными и представляли собой кардинальную перемену в технологии общения с природой, перемену основного рода деятельности и всего облика цивилизации, то переход от капитализма к социализму по Марксу выглядел совершенно плоским и бледным. Просто у тех же самых фабрик и заводов исчезнут единоличные хозяева. И уже одно только это выдавало слабость марксистского вероучения.